мистер Вульф не желает предавать гласности то, что ваша встреча состоится по его инициативе. Поэтому не звоните нам. Возможно, что завтра вас кто-нибудь навестит, отрекомендуется репортером и начнет задавать всякие вопросы. На этот случай, пожалуйста, запомните, что вы еще на прошлой неделе пригласили нас на завтрашний ленч, хорошо? Да, конечно. Но, боже мой, если ваш телефон прослушивается, это же совершенно незаконно. Завтра мы всем вам расскажем. Во всяком случае, я надеюсь. Он ответил, что будет с нетерпением ждать нас к полудню. В кабинете у нас есть телевизор и радио. Я полагал, что, вернувшись, найду здесь Вульфа в его любимом кресле, причем радиоприемник будет включен на полную мощность. Однако в кабинете никого не оказалось, и я спустился в подвал. Вульф все еще был там. Телевизор продолжал работать, и Фриц, зевая, смотрел на экран. Вульф сидел, откинувшись в кресле с закрытыми глазами, вытягивая губы. Он, несомненно, размышлял, но над чем? Я стоял и смотрел на него. Я никогда не прерываю его манипулирование губами. Но на этот раз мне пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы не заговорить, так как я не верил, что он думает о чем-то серьезном. Ведь не было ничего такого, чтобы он мог высиживать. Прошли целые 2 минуты. 3. Решив, что он просто практикуется или репетирует, я подошел к стулу и громко кашлянул. Вульф открыл глаза, замигал и выпрямился. «Все в порядке», — доложил я. «Нас ждут в полдень, так что придется выехать в 10:30». «Ты не поедешь», — ответил он. «Я уже позвонил Саулу. Он придет в 9 утра». «Понимаю. Вы хотите, чтобы я оставался дома на тот случай, если Брэк пришлет сюда своих молодчиков на исповедь?» «Я хочу, чтобы ты разыскал Фрэнка Отдала». «Боже мой, это все, что вы придумали?» «Нет». Он повернул голову. «Чуть погромче, Фриц». Затем снова обернулся ко мне. «Я вчера сказал, что ты убедил меня в том, что попытки доказать, будто убийство совершено агентами ФБР, окажутся тщетными. Беру свои слова обратно. Мы должны создать ситуацию, при которой ни одна из версий не останется без проверки. Мы можем или доказать, что убийство совершено ФБР, или доказать, что ФБР не причастно к убийству, или не доказывать ни того, ни другого, пусть убийство останется нерасследованным. Мы предпочитаем вторую версию, и именно поэтому ты должен отыскать Отдала. Если нас вынудят остановиться на первом предположении или на третьем, мы встретимся с обстоятельствами, при которых никогда не сможем выполнить наши обязательства перед клиентом. У вас нет никаких обязательств, кроме обязательства предпринять расследование и употребить на это все ваши усилия. Местоимение? Ладно, пусть будем мы и наши. Так лучше. Вот именно, все наши усилия. Это самое важное обязательство для человека с чувством собственного достоинства. И мы оба обладаем им с излишком. Какие бы обстоятельства ни заставили нас принять то или иное решение, мистер Брэк должен поверить, во всяком случае заподозрить, что Морриса Элтхауза убил один из его людей. Пока я не могу придумать никакого маневра, который привел бы к этому, я пытался что-нибудь изобрести, ожидая твоего возвращения. Что ты можешь предложить? Пока ничего. Он или верит в это, или не верит. 10 против 1, что верит. Как ты думаешь, о чем я хочу договориться завтра с мистером Хьюитом? Пока что у меня пересохло в горле. Фриц! Молчание. Я обернулся. Сидя на стуле, Фриц крепко спал и, видимо, храпел, но телевизор заглушал его храп. Я предложил перейти в кабинет и для разнообразия включить музыку.